уже больше не рассчитывали. А также о том, каким образом получилось, что я начал писать песни, а потом стал их сам петь. Я этого не хотел никогда делать. У меня для этого нет вокальных оснований. Нот я не знаю, как композитор, как поэт не печатался. И профессия у меня далека от гитары и песни вообще была. Я окончал институт физкультуры имени Лезговта с отличием давно. И работал тренером по фигурному катанию на коньках с детьми долго. И не собирался песни петь. Но обстоятельства оказались сильнее здравого смысла. Однажды весной вместе со льдом на лето растаяла моя работа. И по приглашению приятеля я поехал в экспедицию с геологами в тайгу, в Сибирь. Там на меня, как с неба, упали песни, которых я раньше не слышал. Это были песни Булата Акуджавы, новеллы Матвеевой, Александра Городницкого, Юрия Висбора, Ады Якушевой. Высоцкий тогда еще не писал. Всех тех, кого потом стали называть бардами, менестрелями и другими такими же не менее красивыми названиями. Я еще после этого ничего другого петь уже не мог. Я потерял интерес к тому, что слышал по радио, со сцены, с экрана, по телевидению, и пел только эти песни. Когда я все... Да, кроме того, я еще играл в любительском джазе в Диксиленде на барабане и пел в основном на иностранном языке. Оказалось, можно петь на другом. Я стал петь на этом. Когда я все перепел, я понял, что я не могу оставаться в стороне от этого важного дела, и сам написал две песни. Я их сейчас не пою, потому что стыдно. Их никто не поет по этой же причине. Но в следующем году попытки писать песни, как и экспедиции, я не оставил и написал еще 7 штук. Потом я написал значительно больше, но в данном случае 7. Я их не писал. Сейчас так принято просто говорить. Писать-то я, конечно, умею, но я просто их придумывал и пел в основном в лесу, партнером по экспедиции. И не думал, что эти песни будут звучать где-то в цивилизованном месте. Но случилось так, что одна из этих 7, она называется «За туманом», каким-то образом раньше меня пробралась из тайги в Ленинград. Когда я приехал, меня позвали и сказали, что я лауреат ленинградского конкурса туристской песни. Я сказал спасибо. Я не знал ничего о самом конкурсе. Меня вытолкнули на сцену. Это сделал случайно оказавшийся там Булат Шалович Акуджава. И он же сказал: теперь пой сам. Я очень не хотел петь сам. Я говорил, что я играю на гитаре только в одной тональности и на 3 струнах. Это вы все еще услышите. А голоса у меня никогда нет, не было, и мало надежды, что он теперь появится. Но мне сказали, что сейчас, если человек с гитарой, считается так: чем хуже голос, тем лучше. Я стал петь тем, что есть, и пою, пока есть чем. Я начну с песни «За туманом». Она одно время широко пелась. Ее по радио пели, со сцены пели, на пластинке записали 6 миллионов. Она в 5 фильмов вошла, правда, почему-то все время с другими и разными авторами. Затем пьяные ее полюбили, это я замечал во многих городах. На фестивале советской песни в Польше, в Зеленой Горе, в 73 году она неожиданно заняла все первые места как лучшая советская песня в исполнении Лизбеты Кучинской. Авторы ищут до сих пор. Но еще никто не смог спеть тот текст, который я придумал. Слова все время улучшают. Чтобы навести в этом деле порядок, я спою первое издание. Я ехал на платформе товарного поезда, сопровождал в экспедицию трактор. Это мое любимое занятие. Ехал я второй раз, знал приблизительно, зачем еду, так и назвал песню «За туманом». А ехал я в далекую таежную страну за Алтаем, горную Шорию. Понимаешь, это странно, очень странно.

что же не удалось. Ну, наконец я приехал и там написал. Мы ее с ребятами пели 3 дня беспрерывно и запели насмерть, петь бросили. Прошел год, сижу я снова там в тайге, слушаю приемник, и вдруг поют песню «Париж». Это было первый раз, чтобы мою песню по радио пели, поэтому все из палаток вылезли, сели вокруг, стали слушать. Кончили ее петь, мало того, что спели по радио, вдруг говорят, что песня «Париж» получила на этот раз первую премию, теперь уже в Москве, на всесоюзном конкурсе туристской песни, который происходил при слете. Слет кончался на Красной площади, тоже был слет всесоюзный, назывался он по местам былых сражений. Все закричали «Ура! С тебя приходится!» С меня пришлось. Спустя 3 дня, когда мы стали сознательно относиться к происходящему, мы задумались, а почему песня «Париж» на тему, далекую от темы слета, тема слета по местам былых сражений, там надо что-то про войну сочинять. У меня о войне ни слова в этой песне, все о геологах. И вдруг на тебе первая премия. Когда я приехал в Ленинград, рассказали следующее. У меня в песне написано так. «Ты что, мой друг, свистишь? Мешает жить Париж? Ты посмотри, вокруг тебя тайга. Здесь все как в Париже. Чай вместо коньяка. Монмартр, пожалуйста, у костра. Бистро нет, но это пока. И есть такая фраза. Немного подожди, потянутся дожди, отсюда никуда не улетишь». Слово «улетишь» стало весомым словом. Какой-то хороший, на мой взгляд, человек из-за слова «улетишь» сказал членам авторитетного жюри в Москве, что это песня французского летчика эскадрильи Нормандии Неман. Песня стала военной, я автоматически лауреатом второй раз. А там, честно говоря, самому же кажется, что она военная, там ничего не отличить. Все нормально. Ну вот. Песня «Париж» посвящается 21-й геофизической партии Ленинградского института «Вирга», в которой я работал техником-оператором. Ребята просили все это теперь сообщать. Ты что, мой друг, свистишь? Мешает жить Париж? Ты посмотри, вокруг тебя тайга, ага. Подбрось-ка дров в огонь, послушай, дорогой, он там, а ты у черта на рогах. Здесь, как на Плас Пигаль, весельем надо лгать, тоскою никого не убедишь, а-а-а. Монмартр у костра, сегодня как вчера, и перестань, не надо про Париж. Немного подожди, подтянутся дожди, отсюда никуда не улетишь, а-а-а. Бистро здесь нет пока, чай вместо коньяка, и перестань, не надо про Париж. Закрыла горы мгла, подумай о делах и перестань, не надо про Париж. Ну, перестань, не надо про Париж. Месяцев 8 назад я слышал по радио репортаж со строительства Байкало-Амурской магистрали. И во время этого репортажа

так как по правилам рудников после 11 часов в женских комнатах находиться нельзя, чревато. Я ушел, как-то отреагировал и написал песню о том, как я сидел с 8 до 11 на краешке постели. И о чем мы разговаривали? Эту песню долгое время приписывали, и сейчас приписывают еще во многих местах, Владимиру Семеновичу Высоцкому. Володя эту песню знает, по-моему, не до конца, никогда не пел и не записывал на магнитофон. Просто к концу дня у нас голоса по фактуре сближаются, а на рентах вечно путают. Так что нам где-то в записи попадалось, это я пою под Высоцкого. А песня называется «Гостиница». Ах, гостиница моя, ах, гостиница, на кровать присяду я, ты подвинешься, занавесишься ресниц с навескою, хоть на час тебе жених, ты невестою. Занавесишься ресниц занавескою, я на час тебе жених, ты невестою. Бабье лето, так и быть, не обидится, всех скорее позабыть, с кем не видимся. Заиграла в жилах кровь коня троянского, переводим мы любовь с итальянского. Заиграла в жилах кровь коня троянского, переводим мы любовь с итальянского. Наплывает слов туман, а в глазах укор, обязательный обман, умный разговор. Сердце врет, люблю, люблю, на истерике, невозможно кораблю без Америки. Сердце врет, люблю, люблю, на истерике, невозможно кораблю без Америки. Ничего у нас с тобой не получится, как ты любишь, голубой мукой мучиться. Видишь, я стою босой перед вечностью, так зачем косить косой человечностью? Видишь, я стою босой перед вечностью, так зачем косить косой человечностью? Коридорные шаги злой угрозою, было небо голубым, стало розовым, а я на краешке сижу и не подвинулся. Ах, гостиница моя, ах, гостиница, я на краешке сижу и не подвинулся. Ах, гостиница моя, ах, гостиница. В этом же здании еще одна песня. Это первая песня в жизни, написанная под гитару. Когда я ехал второй раз в экспедицию, я гитару взял с собой. Играть не умел, но очень хотел научиться. Когда мы приехали, то было отличное лето, и руки до гитары не доходили. Наступила осень, пошли дожди, из общежития не выйти. Я решил, что пора уже заняться этим важным делом. Я подошел к ребятам и спросил, как научиться играть на гитаре. Мне сказали, что это просто. Нужно взять гитару, во-первых. Во-вторых, делать такое упражнение. Большим пальцем правой руки один раз сильно дергать самую толстую струну. Вот так. Потом всеми остальными пальцами той же руки сильно дергать все остальные уцелевшие струны. Два раза. Так. Если делать так в течение 2 часов ежедневно, сказали мне, через неделю будешь играть. Я поверил и приступил тут же к занятиям. Через полчаса моих упражнений в комнате оказался уже в полном одиночестве. Еще через полчаса мне стало скучно, а дергать еще час надо, чтобы научиться. Тогда я решил себя развлекать. А как развлекать, когда в руках гитара, надо что-то петь. Ни одна известная мне песня не совпадала с моей оригинальной мелодией. Тогда я сам решил написать слова. Но все внимание было направлено на пальцы, в голову ничего путного не приходило, и я поступил так, как в подобных случаях поступают восточные народы. Я посмотрю направо и пою вслух то, что вижу справа. Посмотрю налево, произношу все, что слева находится. Стараюсь в рифму попасть. Радуюсь, когда получается. Я напротив зеркала упражнялся. Смотрел, как там красиво отражаюсь с гитарой. Увижу себя в зеркале, что-нибудь про себя ценное сообщу в пространство. Таким образом получилось. Все нелепые образы я говорил вслух. Все равно никого нет, мне было безразлично. И таким образом получилась какая-то песня. Я ее не пел года три, потом ее Валя Вихарев вытряс из меня на магнитофон и сказал: почему ты, говорит, ее не поешь? Типичная экспедиционная вещь, говорит, ничего страшного. Но раз ничего страшного, я стал ее петь. Ну вот я однажды был, я говорил вчера, я был однажды в академгородке Новосибирска, в гостях у академика Александра Даниловича Александрова. Он сидел, да, академик, сидел в окружении молодых ученых, и я старательно выбирал все самое умное. Пел я ему, пел. Но так он все слушал внимательно, но эмоций не проявлял никаких. Наконец, я нечего уже больше петь, я спел ему «Тимиртау». Он пришел в неописуемый восторг и сказал молодым ученым: вот так делаются научные открытия. И это стала его любимая песня. Сейчас вы видите, что любят академики. Горы слева, горы справа, посредине Тимиртау, посредине домик старый, посредине я с гитарой. Где-то сбоку люди ходят, что-то ищут и находят. Я ж сижу посередине, словно мышь в пустой корзине. Сверху сыро, снизу грязно, посередине безобразно мое тело и душа, за душою ни гроша, даже не на что напиться и в соседний дом ввалиться и стоять посередине, словно лошадь в магазине. Ну а дома кто-то спросит, где его, мол, черти носят. В Тимиртау посередине я как дырка на картине. Ну вот это единственная и то сомнительно веселая песня из всех моих песен. У меня все песни, в общем-то, грустные. Ну, в этом же здании, в это же время я написал свою, так сказать, вторую песню, в принципе. Но так как эта песня тоже такая несколько необычная, дело в том, что когда кончаются работы, все уже закончено, делать нечего, все положено в ящики, заколочено, уже снежок так или дождик там начинается, а домой не везут, так как еще сроки не подошли, 10 дней, совершенно нечего делать. И есть нечего, и вообще ничего нет, все кончилось. 10 дней лежишь, все лежат в глубокой тоске, на постелях, не моются, не бреются. Если на животе гитара, то пишутся такие длинные, нудные, тоскливые песни. Они называются геологическими. А сейчас такую песню сейчас попробую спеть. Она тоже не пелась долгое время, а потом кто-то, видимо, хорошо спел, стал получать записки и стал ее петь. Называется она «Осень» или «Осенние письма», а еще ее называют «Потянуло-потянуло» иногда. Потянуло, потянуло хлопком осенних писем, и в тайге гремящий выстрел ранил птицу и меня. Думал, все во мне уснуло, не важны ни боль, ни смысл. Защемило, затянуло в печь осеннего огня. Что же делать, что же делать? Постучаться в ваши двери и как будто от убийцы, от себя, себя спасать. Первым к вам войдет отчаяние, следом я, ваш Чарли Чаплин. Жизнь как тросточку кручу я, сделав грустные глаза. Ни везенья, ни урядиц, стал замерзшим водопадом. Мне тепла от вас не надо, не тревожьте водопад.

Ну, сейчас я спою свою любимую песню. Я получаю записки иногда, где написано: спойте, пожалуйста, вашу любимую песню. Так вот, моя любимая песня «Город». Это не обязательно, чтобы она была наиболее любима вами. Просто я знаю, как я ее писал, о чем она мне дорога. Поэтому я начну спою. Горы далекие, горы туманные, горы. И улетающий, и умирающий снег. Если вы знаете, где-то есть город, город. Если вы помните, он не для всех, не для всех. Странные люди заполнили весь этот город. Мысли у них поперек и слова поперек. И в разговорах они признают только споры. И никуда не выходит оттуда дорог. Вместо домов у людей в этом городе небо. Руки любимых у них вместо квартир. Я никогда в этом городе не был, не был. Я все ищу, и никак мне его не найти. Если им больно, не плачут они, а смеются. Если им весело, вина хорошие пьют. Женские волосы вьются. И неустроенность им заменяет уют. Я иногда проходил через этот город. Мне бы увидеть, а я его не замечал. И за молчанием или за разговором шел я по городу, выйдя и не повстречав. Поездом нет, поездом мне не доехать. И самолетом тем более не долететь. Он задрожит миражом, он откликнется эхом. И я найду, я хочу, и мне надо хотеть. Ну, я сейчас спою свою, так сказать, первую песню, написанную под стук колес. На гитаре играть не умел, что вы так представили себе, с чего я, собственно, начал. Я работал в экспедиции, нам очень часто приходилось таскать эти мешки с камнями, которые называются образцами, и укладывать их в ящики, а потом все это грузить и перегружать с места на место. Ну, значит, песенка о ногах называется. Ящики, мешочки, дальние дороги, нам бы сесть, посидеть, так устали ноги, помечтать, посидеть, поглядеть на небо. Да нельзя не успеть побывать, где не был, побывать, где не был. На плечах голова, за спиной усталость, даже сердце ногам все нести досталось. Сколько пройдено тут этими шагами, и туда понесут нас вперед ногами, нас вперед ногами. Виноваты они в том, что жизнь в дороге, только сердце болит, сердце, а не ноги. И бывает в пути по ночам не спится, значит, надо идти, надо торопиться, надо торопиться. Теперь для контраста последнюю песню.